Хорошо, когда внешняя жизнь и внешние условия таковы, что нитей связи не образуется ни с чем окружающим. Тогда отрыв от земли при переходе в мир тонкий будет свободным и легким.